Глава 26. Внутри паника, неверие, страх и радость. Да, я однозначно рада, но не так я представляла себе свои ближайшие несколько лет. Вот только у жизни, оказывается, абсолютно разные со мной планы. Что же мне делать? Шепчу и снова перевожу взгляд на столик, где лежит объект моей паники. Мне же только 23. Но маме тоже было 23. Ой, мамочки. Не могу связать слова в предложение. Закрываю лицо руками и стану в них, стараясь заглушить звуки, но выходит плохо. А мне же сегодня еще на работу первый день выходить. И как быть? Идти к папе и все рассказать? И что он сделает? Поднимаюсь с кровати, подхожу к окну и смотрю на сад, который разбил у нас за домом. Красиво будет, даже очень. Фруктовые и ягодные деревья посажены островками. Клубничные, малиновые, ежевичные и черничные грядки отдельно. Смородину тоже посадила. От воспоминания о смородине во рту собралась слюна. И так захотелось ее, что даже слезы на глазах выступили. Неужели со мной теперь так всегда будет? Но не это меня расстраивает. Я так хочу, чтобы рядом со мной был тот, кому я, по сути, оказалась не нужна. Вчера я впервые позволила себе позвонить тете Люсе, и Соня как раз была у нее. Я так долго не разговаривала по телефону давно. А еще я поняла, что так сильно соскучилась за ними, что даже плохо стало. Но когда я не сдержалась и спросила за Матвея, Соня и тетя Люся промолчали. Точнее, Соня промолчала, а тетя сказала, чтобы я перестала думать о нем. Недостоин он меня. Пообещав приехать к ним на Новый год, я попрощалась и расплакалась. А сегодня... Мобильник так неожиданно заиграл на столике, что я испугалась. «Да, пап», — ответила на звонок. «Ты уже собралась, Соня?» — бодро спросил папа. «Да, сейчас буду выезжать», — ответила, стараясь придать своему голосу уверенности. «Вот ты ж не захотел вчера домой ехать? Так бы вместе поехали на работу». «Я уже на работе», — слышу улыбку в голосе папы. «У меня сегодня встреча с самого утра была, а теперь ввожу в курс дела нового зама». «Какого зама? Ты не говорил, что кого-то еще взял?» — спрашиваю. «Ай, ладно, скоро буду. Можно я сначала к тебе зайду? Есть разговор серьезный». «Злата, когда ты начинаешь так говорить, мне становится страшно», — нервно смеется папа. «После твоей грандиозной перепланировки двора я вообще боюсь представить, что у тебя за серьезный разговор». «Этот посерьезнее будет». Стараюсь говорить весело, но выходит нервно. «Так, дочь, ко мне уже пришли. Жду тебя». «Хорошо, скоро буду». Отключаюсь и несколько раз делаю дыхательную гимнастику. Нужно успокоиться, подготовить речь. Или лучше сразу все папе выдать, а потом уже придумывать, как быть дальше. Как же все-таки страшно. А еще я хочу, чтобы этот козел тоже знал. И локти грызть себе, потому что я больше не прощу и не подпущу к себе. Быстро собираюсь и выезжаю в город. Нужно все решать. Или, может, промолчать пока. Подожду немного, поработаю. А потом, когда уже и скрывать ничего не получится, расскажу. Мыслей столько, что теряюсь, а правильного решения не вижу. От этого только хуже. К офису подъезжаю накрученная, злая, возбужденная и в полном раздрае. Пока поднимаюсь на лифте, стараюсь не думать о том, что меня ждет дальше. Подхожу к кабинету папы, а на месте секретаря никого. Испарились, что ли, все? Стучу в дверь и, услышав папина «входи», открываю ее. Только хочу открыть рот и попросить серьезно поговорить, как замечаю напротив папы кого-то, сидящего ко мне спиной. «Доброе утро, Александр Александрович. Здороваюсь с папой официально. Нечего кому попало афишировать, что я дочь. Если вы заняты, то я зайду попозже». «Златочка, тебя-то мы и ждем, родная». Папа поднимается мне навстречу. Такой бодрый и радостный, подходит, обнимает. «Я же говорил, что работа у тебя будет отличная, как раз по специальности. Вот у нового зама моего будешь помощницей». «Я?» Удивленно смотрю на папу и пытаюсь понять, что здесь происходит. «Да», — отвечает радостный папа. «Заодно опыта наберешься и познакомитесь поближе». «Да мы уже знакомы, Сан Саныч!» От этого голоса по спине побежали мурашки, а волосы на затылке зашевелились. Все, конец моей укладки. Перевожу взгляд на развернувшегося ко мне лицом Матвея и не верю. Мне кажется, это просто какой-то прикол. Просто голову Матвея оторвали и пришили к новому телу, упакованному в модный костюм. «Что ты здесь делаешь?» Реально рычу, так как на другое не способна. «Приехал покорять новые горизонты», — отвечает спокойно этот козел. «А старые покорил уже? Или ты сюда приволок из своих баб? А как же твой трактор? Ой, я же забыла. Ты же у нас мастер на все руки, ноги...» «Злат, прекрати», — резко перебивает меня папа. «Не заставляй меня краснеть». «Краснеть?» — взвизгиваю, отскакивая от папы. «Да ты хоть представляешь, кто это?» Перевожу взгляд с одного на другого. «Матвей Жирнов, мой новый заместитель. Отличный парень», — начинает перечислять папа. «Окончил университет с отличием, а его дипломный проект полностью соответствует моим требованиям в развитии нефтяных месторождений». «Да мне все равно, что он закончил!» Уже кричу, задыхаясь от обиды и злости. «Да он! Да я! Да вы! Видеть вас не могу!» Выкрикиваю, выбегая из кабинета. «Злата, вернись!» Слышу папин голос, но не могу. Я шла сюда с одним желанием — поделиться с родным человеком, что со мной произошло и что нас ждет, а тут... «А ну-ка остановись, Златовласка!» Раздается совсем близко. «Да пошел ты, Матвей! Видеть тебя не могу!» Кричу, и мне абсолютно все равно, что на меня сейчас половина офиса косо смотрит. «И я-то схожу и даже знаю, что тебе понравится». Меня дергают за руку и утаскивают в какую-то дверь. «Пусти! Отпусти меня! Я охрану сейчас позову!» Визжу я. «Зови», — спокойно отвечает Матвей, отодвигая меня в сторону и прижимая к стене. «Руки убрал от меня!» Стараюсь говорить уверенно, но слышу, что мой голос меня подводит. Его запах попадает в легкие, и я начинаю задыхаться. Его глаза так близко, прямо как во сне, а губы... «Я скучал», — хрипит Матвей, поднимая руку и пытается дотронуться до моей щеки. А я нет. Отдергиваю голову и вру. От его близости плакать хочется, а от тепла тела зажмуриться и представить, что ничего не было, что все мне только приснилось, и мы просто были в разных городах. «Где курицу свою потерял?» спрашиваю, раздражаясь еще сильнее. «Понятия не имею, о ком ты», — улыбается Матвей. «Ты идиот?» «Идиота бы твой отец не взял на работу». И снова улыбится. «Матвей, отойди от меня и дай мне уйти». Чувствую, что я сейчас расплачусь или меня стошнит. Ни то, ни другое меня не устраивает, так что пытаюсь выкрутиться из его рук. «Не могу, Златовласка», — пожимает плечами Матвей. «Я уже раздал и чуть не сдох без тебя». «Иди, лапшу вешай кому-то другому!» Рычу в ответ, но глупое сердце прямо заходится от радости. «А я тебя хочу!» И снова поднимает руку, только теперь успевает провести по щеке пальцами. «Хочу все тебе обвешать всем, чем захочешь, только чтобы моя была. Только чтобы мне мозг выносила и только мне улыбалась». «Идиот!» — шеплю на Матвея, а горло ком подступает, уже которое за утро. «Златовласка моя, прости меня!» Матвей наклоняется к уху и шепчет так нежно, что я не могу себя сдержать и всхлипываю, зажмуриваюсь. «Прости! Я такой дебил, козел, мудак. Да я действительно бомжом стал, потому что мой дом — это ты. Заткнись». Пытаюсь остановить его осипшим голосом, но Матвей будто не слышит. «Я ехал тогда к тебе обрадовать и сказать, что скоро переезжаю в город и буду работать в одной престижной фирме. И если я раньше особо не стремился к этому, то сейчас хочу доказать, что могу намного больше, чем просто поля вспахивать». Матвей склоняется ко мне ниже, приподнимает голову за подбородок и, приблизившись к губам, шепчет: «Златовласка моя, золотко мое, я тебя больше не отпущу. Моей станешь, только моей». «Не стану». Пищу, дергая головой, но кто ж мне даст сейчас вырваться, когда эти загребущие руки уже сковали меня? Губы Матвея, как ураган, обрушиваются на меня, заставляя задохнуться от эмоций. Я так скучала по нему, так мечтала о его тепле, что сейчас боюсь, чтобы он не исчез. «Моя вредина, строптивая девочка, дышать без тебя не мог». Хрипит Матвей, вжимая меня в стену всем телом. А у меня будто что-то щелкает в голове, и я быстро начинаю отпихивать его от себя. «Прекрати!» — шеплю на него. «Не дави мне на живот, Матвей!» — уже злюсь. «Тебе плохо?» — слышу озабоченность в его голосе. «Нет, но ты можешь сделать плохо, если будешь так вжимать меня!» — строго говорю ему. «Кому плохо?» Матвей хмурится, а я набираю в легкие побольше воздуха и пытаюсь вытолкнуть из себя эти слова, но что-то останавливает. «Скажи мне, что ты не спал с ней! Поклянись!» — рычу Матвею. «Клянусь!» — твердо отвечает он, продолжая сверлить меня своими глазищами. «Я, кажется, немножко беременна». Шепчу и опуская голову. «Да!» Выкрикивает Матвей, хватая меня на руки и начинает кружить по кабинету. «Я так надеялся, что у меня получится!» «Что получится?» Смеюсь я, но все же спрашиваю. «Все получится!» Хитро смотрит на меня Матвей, а я начинаю догадываться. «Ах ты!» «Самые лучшие и любимые!» — перебивает он меня. «Козел!» — выкрикиваю, пытаясь соскочить с его рук. «Я здесь места себе не находила, а он, оказывается, специально меня беременной сделал!» «Кто беременный?» В кабинет резко открывается дверь, и на пороге стоит бледный папа. «Папуль, я, кстати, хотела поговорить...» Снова пытаюсь слезть с рук Матвея, но он все не отпускает. Я, кажется, немного погорячилась с работой. По крайней мере, на ближайшие пару лет точно. «Больше, чем на пару лет!» Над головой раздается твердый голос Матвея. «А еще я хочу попросить руки вашей дочери». «Да теперь у тебя выхода нет, Жирнов!» — рычит папа. «Ты теперь под строгим присмотром!» «Согласен», — улыбается этот идиот. «А у меня спросить не хотите?» Злюсь уже на обоих. «Поздно, дочка. Смысла спрашивать у тебя уже нет». Отвечает папа и подходит к нам, заключая в объятиях.